Глава 7. Тренировка. «Ну, не томи», — не выдержал я театральную паузу Барта. «В общем, наш Макс как бы вампир, но зараженный кровью. Причем его заражение куда опаснее человеческого». «Что это значит?» — уточнила Ника. «Ну, если выпить кровь человека с тем же заболеванием, можно слечь на день-другой, может рвать, лихорадить и все такое. Но в итоге все пройдет. Его же кровь как опасный яд для вампира, быстродействующий и, может, даже смертельный». «Почему его организм не исцелил себя?» – спросила девушка. «А это самое интересное. То ли заболевание слишком сильное, то ли организм не считает его болезнью. В общем, нужно изучать и изучать этого паренька дальше и наблюдать за ним. Эй, я вообще-то тут стою. Есть еще кое-что», – неуверенно произнес Барт, не обратив на меня внимания. Мы вопросительно посмотрели на него, он же взглянул лишь на Нику со словами: «Нужно это наедине обсудить. Идем, как раз расскажешь, что с Андреем не поделила». «Э, мне тоже интересно», – крикнул я им вслед, – «и одежда провоняла. Дайте другую. А еще и есть хочу». «Заработай для начала на еду. Уберись тут, иначе Валентин нам всем мозг взорвет», — ответил и Ника. «Вот стерва», — буркнул я, осматривая беспорядок вокруг. «Она бы своим телекинезом тут за минуту убралась, а мне работы часа на 3, если не больше». Но едва я начал убирать, прозвенел дверной звонок. «У нас гости? Тут вообще бывают гости?» «Эй, к нам пришли! Откройте кто-нибудь дверь!» – крикнул я, но все как сквозь землю провалились. «Может, и мне стоит притихнуть? Может, это те охотники? В общем, не буду ничего делать». Звонок больше не повторялся, и я уже решил, что это был почтальон или коммунальщики. Однако входная дверь открылась, и в дом вошла молодая симпатичная женщина. Ну, как женщина, на вид ей лет 30. Но для меня многовато. Для меня она скорее милфа. Я стоял с обломками разбитой вазы в руке и молча смотрел на нее. «Здравствуйте», – произнесла она милым голоском. «Я вас здесь раньше не видела. Вы же и не новый работник. Меня никто не предупреждал, я пришла по графику». «Да я в гости к родственникам приехал». «А-а-а, ясно. Давайте я уберусь тут». «Так это горничная, а мне говорили, что здесь нет уборщиц. Да и эта сучка заставила меня убирать как раз перед приходом этой тетки. Вот же! Я ей это припомню». «Спасибо», – кивнул я, отдавая обломки. Женщина достала мусорный пакет и сложила все туда. Затем куда-то ушла, а через минуту вернулась с веником и шваброй и принялась убираться. Мне однозначно нравится ее внешность. Широкие бедра, грудь размера не меньше 1/3, в открытом декольте. Когда она наклонялась, мне казалось, что ее сиськи вот-вот выпрыгнут из-под одежды. Я засмотрелся на нее и даже не заметил, как мои клыки вытянулись. Я был очень голоден. «Я, пожалуй, уйду, чтобы не мешать вам», — сказал я и скрылся на кухне. Там подошел к зеркалу над раковиной и осмотрел свое лицо. Синяков и ссадин рассечений не было. Даже сломанное ребро не особо и болело. Хвала вампирской регенерации, иначе история с родней показалась бы ей странной. Приехал такой и сразу с кем-то подрался. Хотя это было своего рода посвящение. Ничего, вот стану чутка сильнее и отмудохаю этого Андрея до потери памяти. «Еда, я безумно хочу есть». Открыв холодильник, я обалдел от увиденного. Он наполовину был заполнен пакетами и банками с кровью. Пакеты явно с больницы или донорского центра. Дата вчерашняя и сегодняшняя. А вот откуда здесь банки? Они же говорили, что не убивают людей. И мне теперь всю жизнь этим питаться? Что ж, если я хочу стать сильнее, то придется. Я взял первую попавшуюся банку и выпил сразу около полулитра крови. Даже не заметил, что банка опустела, а я разлил немного крови на себя. «Ой, не знала, что вы обедаете. Я тогда позже на кухню уберу», – произнесла горничная. Я опешил от такой реакции. Она даже не удивилась, что я пью кровь. Или она не поняла. Может, решила, что это компот или вино. Тогда почему сказала «обедаете»? Да и клыки мои наверняка видела. Или она все знает об этой семейке? Я присмотрелся к ее шее, но не заметил следов укусов. Значит, она не под действием этого яда вампирского или что там у них. «Вы знаете?» – не удержался я. «Конечно знаю», – улыбнувшись, подмигнула она. «Странно, а может, она тоже вампир?» «А вы, наверное, тоже вампир?» «Ха, ну что вы, юноша, я обычный человек, но я никому не расскажу ваш секрет, не переживайте. Я здесь уже 2 года работаю, мне хорошо платят, ко мне хорошо относятся. Да и всегда идут навстречу, когда мне нужен отгул или аванс, так что я очень ценю ваших родственников и всегда готова отплатить добром за добро». «Спасибо», – кивнул я, закрывая холодильник. Движение получилось слишком сильным, отчего холодильник едва не упал. Я почувствовал большой прилив сил, будто я могу сдвинуть или даже поднять фуру. Это чувство мне однозначно нравится. Как и эта тетенька. «Меня, кстати, Галина зовут», – улыбнулась она. «Макс?» – коротко ответил я. «Мне снова хотелось овладеть ей. Но не как едой, а как девушкой». «Черт! У меня давненько не было девушки. Уже и на милф потянуло. Чтобы не испытывать себя, я снова удалился. Трудно было пройти мимо нее, но я справился. А она, как будто провоцируя меня, наклонилась к мусорному ведру». «Да, прав был Валентин, я сейчас плохо себя контролирую и способен на все. Надеюсь, это скоро пройдет. Я привык взвешивать свои решения и делать поступки обдуманно. Но последнее время мне это удается все хуже и хуже. Галина убиралась по всему первому этажу, и я ушел на второй, чтобы не искушать самого себя. Хотя, если я там нарвусь на Андреа, мне захочется взять реванш. Интересно, теперь я смогу его отмудохать? Кровь действительно придавала силы. На втором этаже было много дверей, и я не знал, где именно этот ублюдок. Чтоб случайно с ним не столкнуться, я двигался тихо и прислушивался к каждому звуку. Из одной комнаты послышались тихие постанования. Похоже на голос Рины. Довольно сексуальный, когда она никого не оскорбляет. Может, испортить им свидание? Я улыбнулся собственным мыслям. Нет, я не настолько беспринципный мудак. Интересно, а куда делась Ника? Я шел дальше и прошел не меньше 10 помещений, когда услышал звуки ударов, сопровождаемые тяжелыми выдохами, как мужскими, так и женскими. Я ускорился, опасаясь самого худшего. Метров через 10 я остановился у двери, откуда доносился шум и ворвался в большой зал. Это было что-то вроде тренировочной комнаты. Множество манекенов, мишеней, полосы препятствий, канаты, татами и все прочее. Оборудование выглядело так, будто его стащили со всех спортивных залов самых разных секций. Снаряжение тоже было в излишке. Луки, арбалеты, огнестрел, куча холодного оружия. Даже шпаги есть. На небольшом ринге спарринговались Барт с Никой. Они дрались без перчаток и почти без одежды. На парне были только боксерские трусы и кроссы. На девушке лосины, подчеркивающие стройные бедра и выпуклую подкачанную попку, а также топик, который не очень-то исправлялся с удержанием колышущейся груди 3-го размера. «Ну что, поздравляю с твоей первой тренировкой», – ухмыльнулась Ника, увидев меня. В этот момент Барт попытался из-под тишка ударить Нику, но девушка как-то просчитала его движение и увернулась, даже не увидев удара. Затем она быстро, едва заметно рванула к нему за спину и провела серию ударов в область поясницы. Парень скривился от боли, но быстро сориентировался и разорвал дистанцию. «Это нечестно, нечестно!» – воскликнул он. «А нападать со спины честно? Хорош ныть, ведешь себя как баба. Ладно, давай перерыв. Может, лучше кровушки выпьешь, бледнолицый? Тебя новенький скоро догонит, если не будешь нормально питаться. Ты же знаешь, я не могу пить человеческую кровь. Это неправильно и мерзко, мерзко!» «Ну и жри своих свиней, слабак», — фыркнула Ника. «Так что, Макс, как ты справился?» «С чем?» «С тренировкой». «Да о чем ты?» «Галина, ты ее не выпил и даже не укусил. Как тебе удалось?» «А ты? А откуда ты? Думаешь, кто ее впустил? У нас домофон с камерой на воротах. А то, что не укусил, ясно, как пить дать. Твоя одежда почти чистая, а на лице нет выражения вины или сожаления». «Так вы специально испытывали меня?» «А как ты думал? Не буду же я вечно ходить за тобой и пасть закрывать, когда ты проголодаешься. Но ты неплохо держишься для первого дня. Точнее, ночи. А хотя нет, уже утро». «Утро? Да мне даже спать не хочется». «Это нормально. Нам почти не нужен сон. Достаточно 3-4 часа раз в несколько дней». «Ого! И чем же вы занимаетесь в свободное время?» «Обучением, тренировками, развитием. Тебе знакомы такие слова?» «Конечно». «Ну, может, ты и не так бесполезен. Давай небольшой спарринг». «Извини, я не бью девчонок». «Ах-ха-ха!» – синхронно засмеялись Барт и Ника. «Ты даже если захочешь, не сможешь ее ударить», – произнес парень. «Похоже, наш новенький поверил в себя. Добрался до крови». «Мне хотелось есть. Почему вы не сказали про горничную?» «Я же говорю, это была проверка. Хотела посмотреть, как ты поведешь себя наедине с человеком», — отмахнулась Ника. «А почему она вас не сдает?» — не унимал я свое любопытство. Вместо Ники мне ответил Барт. «Она думает, что мы тут поехавшие-поехавшие. Валентин сказал, что у его детей и внуков страсть к готике, фэнтези и, в частности, к вампирам. Вот он и сделал дом в стиле Дракулы, а холодильник забил красным напитком, маскируя его под кровь». «Вот как. Блин, теперь ясно, откуда у нее такой сочувственный взгляд и снисходительный тон. И вы ее даже не кусали?» «Конечно нет. Мы друзей семьи не трогаем, мы даже наоборот, всячески им помогаем», — ответила Ника с гордостью. «Где же вы тогда кровь берете?» «Опять твои тупые вопросы», — закатила глаза Ника, а затем хитро прищурилась и ухмыльнулась. «Давай так. Выходи со мной на спарринг, и за каждый нанесенный мне удар я отвечу на один твой вопрос». «Видел я, как она двигается. Я даже подойти к ней не смогу, не то что ударить. У меня нет навыков и суперскорости, как у тебя. Думаешь, это честный бой?» «Обещаю, что не буду их использовать. К тому же ты только что подкрепился. Чувствуешь прилив сил?» «Я чувствовал и не смог удержаться, чтобы не проверить, на что я способен в этом состоянии. Я шагнул к рингу, а Барт ловко из него выбрался. Едва я вышел на ринг, как Ника бросилась в атаку, не сказав ни слова. Первый удар я пропустил с позором». «Эй, не было же сигнала или чего-то такого?» «Не ной, а лучше соберись. Охотники тебе не будут сигналить, а просто убьют». Собраться я не успел, как девушка снова перешла в наступление. На этот раз я смог увернуться от двух ударов, затем провел контрудар. Но она двигалась ловко и быстро, хотя и ничего сверхъестественного. Так любой профессиональный боец сможет. Я начал злиться и вкладывать в свои удары больше силы, только это не помогало. Девушка легко от них уклонялась, хоть и отходила при этом назад. Я удивлялся своей выносливости. Раньше в таком темпе я бы и полминуты не продержался, но сейчас я гонялся за ней минуты две, пока она меня не подловила на неосторожном выпаде. Я поймал второй удар, и перед глазами все поплыло. «У тебя что там, кувалды вместо рук?» Ника слегка улыбнулась. Довольная собой, она решила меня добить, но била не по голове, а избивала торс. Почки и ребра ныли от боли, на коже появлялись и почти сразу исчезали синяки. Это приводило меня в настоящий кураж. Я и сам не заметил, как начал двигаться немного быстрее и лучше чувствовать противника. Ника это заметила и попыталась атаковать, но я быстро сместился в сторону и сделал ложное движение, имитируя атаку. Ника даже споткнулась, но не упала. Я заметил одобрительную ухмылку на ее лице. У меня появился знакомый зуд в голове, как в тот раз, когда я пытался сбежать. После этого я выложился на полную и максимально ускорился. Мне удалось оттеснить девушку к канатам, а затем попытаться ударить под дых. Ника сделала шаг вправо, и я промахнулся, из-за чего подставил свой бок и получил несколько сильнейших ударов по ребрам. Судя по адской боли, мне сломали еще несколько и отбили почку. Зуд в голове прекратился, и все на мгновение потемнело. Я вернулся на прежнюю позицию. Вот она споткнулась и ухмыляется. Обдумав свои ошибки, я снова усилил натиск и прижал ее к канатам. Но в этот раз только имитировал удар. Девушка сместилась вправо, а я подловил ее на этом, ударив под дых. Девушка согнулась и закашлялась. Я испугался и хотел ей помочь, но она неожиданно ударила меня сначала в грудь, затем по лицу. Я рухнул на ринг, кашляя и ничего не соображая, однако все быстро прошло. «Так нечестно», — выдохнул я. «Как ты узнал?» «Что?» «Как узнал, что я уйду вправо? Ни влево, ни вниз не поставлю блок, а именно уйду вправо?» «Просто угадал», — соврал я, жадно глотая воздух. «Меня всего потряхивало и лихорадило, но не из-за удара девушки. У меня и после первого использования навыка было легкое недомогание, но сейчас оно сильнее. Похоже, мне нужен отдых». «Ладно, сопляк, ты первый, кому удалось ударить меня без разгона, так что задавай свой вопрос». «Где вы берете кровь?» «В основном получаем в больнице, у доноров и на охоте. Правда, охочусь только я. Не люблю слитую кровь. Она не такая полезная и вкусная, как кровь, текущая по венам, поэтому я и самая сильная в этой семье. Но не переживай, я хороших людей не трогаю. В основном всяких подонков, типа тех троих, что к нам пристали». «Ага. Друг мой тоже подонок?» «Ну, как сказать. Сначала он вел себя скромно и даже немного зажато. Но когда выпил одну рюмку, стал намного смелее, даже наглее. Начал приставать ко всем и хамить, если ему отказывали. Ну да. Отбухла башня, ему сносит конкретно. Погоди, а как ты его из клуба вывела? Ты что, укусила его прямо у бара?» «О боже, я уже и забыла, какой ты тупень. Яд можно ввести не только через укус. Догоняешь? А теперь отвали от меня. Я уже больше, чем на один вопрос ответила. Мне нужно в душ». Ника поправила свои волосы, растрепавшиеся после боя, и сиганула через ринг, даже не коснувшись канатов ни руками, ни ногами. Я же сидел, обдумывая ее слова. «Значит, чтобы стать сильнее в кратчайшие сроки, нужно пить человеческую кровь прямо из людей. Для меня это будет сложновато. Я вряд ли смогу остановиться. Даже когда я пил из банки, я смог опомниться, лишь опустошив ее». «А ты и правда неплох», — вывел меня из раздумий Барт. «А?» «Ника — сильнейший наш боец. Ну, по крайней мере, самый быстрый. Андреа будет помощнее, хотя уступает ей в скорости. Правда, Ника отдала много-много своей крови на твое обращение. Это ее ослабило». «А ты?» – поинтересовался я. «Мы с Риной послабее будем. Она полукровка, а я и вовсе обращенный. Как и ты. Ну, она тихушник, ей силы и не нужна особо. А я самый молодой в этой семье, к тому же не пью человеческую кровь. Но компенсирую все упорными-упорными тренировками». «А почему кровь не пьешь?» «Не мое это. Жалко людей. Я же и сам недавно был таким». «Как же ты не умираешь? Пьешь кровь животных?» «Ага. Сил она никаких-никаких не дает, но и с голоду я не помру». «Ясно. А как вы с больниц кровь получаете?» «А ты и правда любопытный. Я думал, Ника преувеличивает». «Что, и ты спарринг потребуешь?» «Ну, я всегда рад хорошей тренировке, ну и поболтать люблю. Можем это совместить, заодно потренируешь свое внимание. С этим у тебя явно проблемы». «Давай в другой раз, Ника меня вымотала, и кажется, у меня сломано несколько ребер». «Да я заметил». «Блин, у тебя кровь носом идет», — кивнул он. Я провел пальцами по верхней губе, и правда, несколько капель вытекло, хотя по лицу я от Ники не получал. Да и регенерация должна была уже все исцелить. «Мне нужно еще крови выпить, похоже, регенерация не справляется», — сказал я и взялся за нос, притворяясь, что мне его разбили. «Ника же не била тебя по голове», — заметил Барт. «Она хоть и безбашенная, но тебе зла не желает и кровь проливать не станет». «Значит, переутомился», — пожал я плечами. Такое бывает, когда используешь ускорение или навык. Ускорение ты еще не освоил. Что у тебя за способность? О чем ты? Нет у меня никакой способности. Макс, мне можно верить. Ты один из нас. Я никому не расскажу, пока сам не раскроешься. Так что за способность? Я несколько секунд думал, говорить ему или нет. Все же он знает больше меня и поможет во всем разобраться намного быстрее, чем я сам. Предвидение или что-то такое. Его глаза моментально округлились, будто я сказал какое-то заклинание на латыни. «Чего?» – переспросил он. «А что такого?» Я увидел, что случится через пару секунд, а потом сделал по-другому. Так и сумел ударить Нику. «Только не говори ей», – понизил я голос и слегка улыбнулся. Весельчак Барт не разделял моей радости и побледнел даже больше обычного. «Да что не так?» «Все не так, Макс. Во-первых, у обращенных не бывает навыков. Только в очень-очень редких случаях, да и то, когда обращенный уже порядком усилил свою кровь». «Ну я же особенный, ты сам говорил». «Это да. Но даже учитывая твои особенности, у тебя навык чистокровного вампира. Предвидение бывает только у них. Оно даже аристократам недоступно, не то что полукровкам, и тем более обращенным. Кто ты такой?» Тут мне и самому стало не по себе. «Я уже и сам не знаю», — ответил я. «Сколько секунд ты видел наперед?» «Ну, время по-другому ощущалось. Ну, секунды две, три». «Мало, конечно, хотя у тебя вообще не должно быть этого навыка. Мне нужно продолжить изучать твою кровь, да и тебя самого». «Ты же не расскажешь никому?» «Нет, раз уж пообещал. Но рано или поздно ты должен сам рассказать. Ничего, привыкни пока к нам, да и к себе тоже. И раз уж ты рассказал один секрет, то и я тебе кое-что о тебе расскажу. Все равно рано или поздно узнаешь». «Что узнаю?» – не понял я. «То, что я Нике сказал наедине, когда ты остался внизу». «Ну?» «Тебя обратили еще до нее, только не полностью. Она лишь дала часть крови, которой тебе не доставало до полной трансформации. Проще говоря, в тебе кровь другого вампира. Очень-очень сильного». И тут уже мои глаза округлились и открылись, как после пачки кофе, съеденной полностью в сухомятку. Так я еще никогда в своей жизни не охреневал.